Потопи меня, иль будь проклят. Американский посол во Франции, мистер Портер, все 6 лет пребывания в Париже занимался изучением старинных, затоптанных временем кладбищ. Наконец, в 1905 году его поиски увенчались успехом. На кладбище Гран-Жобель он обнаружил могилу человека, о котором уже были написаны 2 романа. Один — Фенимором Купером, а другой — Александром Дюма. «Вы уверены, что нашли Поля Джонса?» — спрашивали посла. «Я открою гроб и посмотрю ему в лицо». «Вы надеетесь, что адмирал так хорошо сохранился?» «Еще бы! Гроб до самого верху залит алкоголем. Гроб распечатали, выплеснув из него крепкий виноградный спирт, и все были поражены сходством усопшего с гипсовой маской лица Поля Джонса, что сохранилось в музее Филадельфии. Знаменитые антропологи Папильон и Капитен подвергли останки адмирала тщательному изучению и пришли к выводу: да, перед нами славный пенитель морей Поль Джонс. В его легких сохранились даже следы того воспаления, которым он страдал в конце жизни. Мертвеца переложили в металлический гроб, в крышку которого вставили корабельный иллюминатор. Через Атлантику тронулась к берегам Франции эскадра боевых кораблей США, а в Анаполисе янки заранее возводили торжественный склеп-памятник, чтобы адмирал Поль Джонс нашел в Америке место своего последнего успокоения. Париж давно не видывал такого великолепного шествия. Гроб с телом моряка сопровождали французские полки и кортеж американских матросов. Во главе траурной процессии, держа в руке цилиндр, выступал сам премьер Франции. Оркестры играли марши, но не погребальные, а триумфальные. За катафалком, водруженным на лафет, дефилировали послы и посланники разных стран, аккредитованные в Париже. И русский военно-морской атташе с усмешкой заметил послу Нелидову. Американцы твердо запомнили, что Поль Джонс был создателем флота США. Но они забыли, что чин адмирала он заслужил не от Америки, а от России. Все-таки от нас. Сын шотландского садовника, он начинал свою жизнь, как и многие бедные мальчики в Англии, с юнги. На корабле, перевозившем негров-рабов из Африки в американские колонии, он познал вкус моря, научился предугадывать опасность в темноте и тумане. Но душа Поля была возмущена жестокостью соотечественников. Юный моряк покинул невольничий корабль, поклявшись себе никогда более не служить британской короне. «Английские корабли достойны только того, чтобы их топить, словно бешеных собак!» — кричал Джонс в портовой таверне. Новый свет приютил беглеца. В 1775 году началась война за независимость Америки. И стране, еще не обозначенной на картах мира, предложил свои услуги лейтенант Поль Джонс. Вашингтон сказал: «Я знаю этого парня. Дайте ему подраться!» Джонс собрал экипаж из отчаянных сорвиголов, не знавших ни отца, ни матери, не имевших крыши над головой, и с этими ребятами разбивал англичан на море так, что от спесивой доблести владычицы морей только искры летели. В жестоких абордажных схватках, где исход боя решал удар копьем или саблей, Джонс брал в плен британские корабли и приволакивал их обесчещенных в гавани Америки. А на берегу его восторженно чествовали шумные толпы народа. Поль Джонс говорил Вашингтону: «Теперь я хочу подпалить шкуру английского короля в его же английской овчарне. Клянусь дьяволом, так и будет». Весной 1778 года у берегов Англии появился внешне безобидный корабль, за бортами которого укрылись 18 пушек. Это был замаскированный под купца корвет «Рейнджер». «Что слыхать нового в мире, приятель?» — спросили лоцмана, когда он поднялся на палубу корвета. «Говорят, — отвечал тот капитану, — что близ наших берегов шляется изменник Поль Джонс. И это такой негодяй, это такой мерзавец, что рано или поздно он будет повешен. — Хорошее же у вас, англичан, мнение обо мне. — Будем знакомы, я и есть Поль Джонс. — Но я тебя не повешу. В громе картечи и ручных гранат, ободряя матросов свистом и песнями, Поль Джонс топил британские корабли у их же берегов. Лондонскую биржу лихорадило. Цены на товары росли. Банковские конторы разорялись на простое судов в гаванях. Лоцман показал вдаль, где брезжили огни города. — Вот и Уайтхевен, как вы и желали, сэр. Позволено мне узнать, что вы собираетесь делать здесь, сэр? — Это моя родина, — отвечал Поль Джонс. — А родину иногда следует навещать даже такому сыну, как я. Осыпанные теплым ночным дождем, матросы во главе со своим капитаном высадились в городе, взяли форт, заклепали все его пушки, спалив британские корабли, стоявшие в гавани, они снова растворились в безбрежье моря. Король удрученный сказал, мне стыдно. Или слава моего флота — это миф? Что делать? — отвечали королю-адмиралу. Но Джонс неуловим, как старая трюмная крыса. Нет веревки на флоте, Вашего Величества, которая бы не источала кровавых слез от желания удавить на мачте этого нахального пирата. А Поль Джонс уже высадился в графстве Селкирк, где в старинном замке застал только графиню, который и принес глубочайшие извинения за беспокойство. А ребята с Рейнджера потащили на корабль все графское серебро, что заставило Джонса до конца своих дней выплачивать Селкиркам стоимость сервиза из своего кошелька. — Но я же не разбойник, каким меня англичане считают, — говорил Поль Джонс. — А если моим славным ребятам так уж хочется ужинать непременно на серебре, то пускай они едят у меня по-графски. У них так мало радости в жизни. Вскоре, отдохнув с командой во Франции, он снова появился в морях Англии на простаке Ричарде. На этот раз его сопровождали французские корабли под флагом некоего Ланде, уволенного с флота как сумасшедшего. Джонс взял его к себе на службу. — Я и сам, когда дерусь, — сказал он, — тоже делаюсь не в себе. Так что этот полоумный парень вполне сгодится для такого дела, каким мы решили заняться. На траверзе мыса Фламборо Джонс разглядел в тумане высокую оснастку 50-пушечного линейного фрегата «Серапис», который по праву считался лучшим кораблем королевского флота. За ним ветер подгонял красавец-фрегат графиня Скарборо. Сначала англичане окликнули их в рупор. «Отвечайте, что за судно, или мы вас утопим!» Поль Джонс в чистой белой рубахе, рукава которой он закатал до локтей, отвечал с небывалой яростью. — Потопи меня, или будь проклят! В этот рискованный момент сумасшедший Ланде на своих кораблях погнался за торговыми кораблями. Благодаря явной дурости Ланде маленький простак Ричард остался один на один с грозным королевским противником. Прозвучал первый залп англичан, корабль американцев дал течь и загорелся. При стрельбе разорвало несколько пушек. Корабли дрались с ожесточением, час, другой, третий, и битва завершалась уже при лунном свете. Круто галсируя и осыпая друг друга снопами искр от пылающих парусов, враги иногда сходились так близко, что к ногам Джонса рухнула бизань мачта Сераписа, и он схватил ее в свои объятия. «Клянусь!» — закричал он в бешенстве. «Я не выпущу ее из рук до тех пор, пока один из нас не отправится на дно моря!» Палуба стала скользкой от крови. В треске пожаров, теряя рангоут и пушки, простак Ричард сражался, а из племени слышались то свист, то брань, то песни. Это раненый Поль Джонс воодушевлял своих матросов. «На абордаж! На абордаж!» — донеслось с Сераписа. «Милости прошу!» — отвечал Джонс. «Мы вас примем!» и английские солдаты полетели за борт, иссеченные саблями. Но мощь королевской артиллерии сделала свое дело. Простак Ричард с шипением погружался в пучину. Море уже захлестывало его палубу, и тогда с Сераписа храбрецов окликнули. — Эй, у вас, кажется, все кончено. Если сдаетесь, так прекращайте драться и ведите себя как джентльмены. Поль Джонс швырнул в англичан ручную бомбу. — С чего вы взяли? Мы ведь еще не начинали драться. — Пора бы уж вам и заканчивать эту историю. — Я сейчас закончу эту историю так быстро, что вы, клянусь дьяволом, даже помолиться не успеете. Простак Ричард с силой врезался в борт Сераписа, высоко взлетев. Абордажные крючи с хрустом впились в дерево бортов. Два враждующих корабля сцепились в поединке. Началась рукопашная свалка, и в этот момент с моря подошел безумный Ланде со своими кораблями. Не разбираясь, кто тут свой, а кто чужой, он осыпал дерущихся такой жаркой картечью, что сразу выбил половину англичан и американцев. — Нет, он и в самом деле сошел с ума! — воскликнул Поль Джонс, истекая кровью от второй раны. Но тут капитан Сераписа вручил ему свою шпагу. — Поздравляю вас, сэр. Эту партию я проиграл. С треском обрывая абордажные канаты, простак Ричард ушел в бездну, выпуская наверх громадные булькающие пузыри из трюмов. Звездный флаг взметнулся над мачтою Сераписа. — А мы снова на палубе, ребята! — возвестил команде Джонс. — Берем на абордаж и графиню Скарборо. На двух кораблях победители плыли к французским берегам. Отпевали погибших, перевязывали раны, открывали бочки с вином, варили густой янки хаш, плясали и пели. — У Порто-Рико брось причал, на берегу ждет каннибал. Чек-чекелек! Моли за нас патрона, поп, а мы из пушек прямо в лоб. Ха-ха-ха! Окончен бой, давай пожрать, потом мы будем крепко спать. Чек-чекелек! По вкусу всяк найдет кусок. Бедро огузок, грудь пупок. Котел очистим мы до дна. Ха-ха-ха! Дух грубого времени в этой старинной морецкой песне, которая родилась в душных тавернах Нового Света. Гибкий, смуглый, совсем не похожий на шотландца, он напоминал вождя индейских племен. Взгляд его сумрачных глаз пронзал собеседника насквозь. Щеки, пробуренные ветрами всех широт, были почти коричневыми, как финики, и приводили на ум тропические страны. Это необычайно молодое лицо дышало горделивым дружелюбием и презрительной замкнутостью. Таким запомнили Поля Джонса его современники. В честь его поэты Парижа слагали поэмы, а он, не любивший быть кому-то должным, тут же расплачивался за них сочинением приятных лирических элегий. Парижские красавицы стали монтировать прически в виде парусов и такелажа в честь побед простака Ричарда. Франция, Истори, враждебная Англии осыпала Джонса небывалыми милостями. Король причислил его к своему рыцарству. В парижской опере моряка публично венчали лаврами. Самые знатные дамы искали минутные беседы с ним. Они обласкивали его дождем любовных записочек. Джонс вправе был ожидать, что Конгресс страны, для которой он немало сделал, присвоит ему чин адмирала. И он был возмущен, когда за океаном, в честь его подвигов, лишь оттиснули бронзовую медальку. Вокруг имени Поля Джонса, гремевшего на всех морях и океанах, уже начинались интриги политиканов. Конгрессмены завидовали его славе. Поль Джонс обозлился. «Я согласен проливать кровь ради свободы человечества, но тонуть на горящих кораблях ради лавочников-конгрессменов я не желаю». Пусть американцы забудут, что я был, что я есть и я буду. А в далеком заснеженном Петербурге давно уже следили за его подвигами. Екатерина II, политик опытный и хитрый, сразу поняла, что за океаном рождается сейчас великая страна с энергичным народом, и объявила вооруженный нейтралитет, чем и помогла Америке добиться свободы. Между тем, в причерноморских степях назревала новая война с Турцией, и России требовались молодые, храбрые капитаны флота. — Иван Андреевич, — наказала Екатерина II вице-канцлеру Остерману, — выгодно нам забияку Поля Джонсона нашу службу переманить. И то прошу учинить через послов наших. Джонс дал согласие вступить на русскую службу. В апреле 1788 года он уже получил чин контр-адмирала, а писаться в русских документах стал Павлом Джонасом. Императрица приняла меня с самым лестным вниманием, которым может похвастаться иностранец, — сообщал он парижским друзьям. А русская столица открыла перед ним двери особняков и дворцов. Джонса засыпали приглашениями на ужины и обеды, на интимные приемы в Зимнем дворце. Английские купцы в знак протеста позакрывали в Петербурге свои магазины. Наемные моряки-англичане, служившие под русским флагом, демонстративно подали в отставку. Английская разведка точила зубы и когти, выжидая случая, чтобы загубить карьеру Джонса в России. Моряк и подле русского престола вел себя как республиканец. Он дерзко преподнес в подарок Екатерине II тексты Конституции США и Декларацию независимости, на что императрица, как женщина дальновидная, отвечала ему так: «Чаю, революция американская не может не вызвать других революций. Этот пожар и далее перекинется. Смею думать, Ваше Величество, что принципы американской свободы отворят немало тюрем, ключи от которых утопим в океане». Контр-адмирал отъехал к Черному морю, где поднял свой флаг на мачте Владимира. Он имел под своим началом парусную эскадру, громившую турок под Очаковым в Днепровском лимане. Отважный корсар теперь выступал в ином обличье. В запыленных шароварах запорожца с кривою саблей у бедра. Поль Джонс курил из люльки хохладский тютюн и пил казачью горилку, закусывая ее шматами сала, чесноком и огурцами. Ночью на запорожской остроносой чайке, велев обмотать весла тряпками, контр-адмирал проплыл вдоль строя турецкой эскадры. На борту флагмана султанского флота он куском мела начертал свою дерзкую резолюцию — сжечь Паль Джонс. Русские были восхищены его удалью, но и сам Джонс неизменно восхищался бесподобным мужеством русских солдат и матросов. В сражении на Кернбурнской косе Джонс действовал рука об руку с Суворовым. Как столетние знакомцы, писал об этом Суворов. И турецкий флот понес страшное поражение. Поль Джонс был отличным моряком, но зато он был бездарным дипломатом, и его отношения с князем Потемкиным вскоре же обострились до крайности. Английская разведка, незримое око которой сторожило Джонса даже в днепровских плавнях, выжидала момент, чтобы нанести удар. Удар был особо болезнен, ибо как раз в этот период Джонс хлопотал о развитии торговли между Россией и Америкой. Он строил планы о создании объединенной русско-американской эскадры, которая должна базироваться в Средиземном море как всеобщий залог мира в Европе. Но с князем Потемкиным он разругался в пух и прах. А англичане обрушили на него из Петербурга лавину ложных и грязных слухов, будто он повинен в контрабанде, будто застрелил своего племянника и прочее. Не обошлось дело и без подкупа в столичных верхах. Историкам еще многое не ясно, а отсутствие документов и масса легенд, основанных на сплетнях того времени, только запутывают истину. Но кое в чем историки все-таки разобрались. Поль Джонс стал неугоден ни русскому флоту, о самой императрице, который не уставал просвещать в конституционном духе, всюду рекламируя республиканский образ жизни. Ну что ж, отставка дана. Суворов подарил ему шубу. — Но я еще вернусь в Россию! — убежденно заявил Поль Джонс, когда лошади взяли шаг, и карета завернула к заставе. Покружив по Европе, словно бездомный бродяга, он закончил свой бег по морям и океанам в Париже. Париж был иным, уже революционным. Ключи от Бастилии парижане переслали за океан в дар Вашингтону со словами: «Принципы Америки отворили Бастилию». Отсюда, из Парижа, моряк переслал в Россию свой проект весьма удачной конструкции 54-пушечного корабля, но в Петербурге его спрятали под сукно. Екатерина II близким своим людям признавалась: Поль Джонс обладал очень вздорным умом и совершенно заслуженно чествовался презренным сбродом. Эту фразу императрицы легко расшифровать. Презренный сброд, всегда окружавший Джонса. Это были люди, алчущие свободы. Это были его друзья, якобинцы. Начиналась новая полоса жизни. Из окна своей убогой мансарды пенитель морей видел черепичные крыши Парижа и сладко грезил о могучих эскадрах, что выходят в океан ради битв против деспотии. Как и все передовые люди того времени, Поль Джонс вступил в масонскую ложу девяти сестер. Это наиболее активная ложа, объединившая масонов, оппозиционных старым порядком. Одно время во главе этой ложи стоял граф Строганов. Ложа вобрала в себя лучшие умы Франции. В эти годы моряка окружали поэты, философы и революционеры. А проживал он под опекою своей сердечной подруги, госпожи Тельсьен, побочной дочери Людовика XV. Франция хотела, чтобы Поль Джонс возглавил революционный флот. Но пенитель морей был уже болен. Да, он был болен и беден. Передвигался уже с палочкой в руках. Однако белая рубашка моряка и сейчас, как в канун битвы, неизменно сверкала ослепительной чистотой. Смерть сразила его 18 июля 1792 года. Ему было всего 45 лет. Поль Джонс умер ночью, в полном одиночестве. Он умер стоя, прислонившись спиной к шкафу, а в опущенной руке держал раскрытый том сочинений Вольтера. Конец удивительный. Даже в смерти адмирал не упал, и даже смерть не смогла разжать его пальцев, державших книгу. Американский посол не явился на его похороны. Национальное собрание Франции почтило память человека, хорошо послужившего делу свободы, вставанием и молчанием. 12 парижских сан-кюлотов во фригийских красных колпаках проводили пенителя морей до его могилы. Тогда же было решено перенести его тело в пантеон великих людей, но в вихре последующих событий об этом как-то забыли. Забыли и то место, где Поль Джонс был погребен. Наконец, забыли самого Поля Джонс. О нем вспомнил Наполеон. В черный для Франции день, когда адмирал Нельсон уничтожил французский флот в битве при Трафальгаре. «Жалею, — сказал Наполеон, — что Поль Джонс не дожил до наших дней. Будь он во главе моего флота, и позор Трафальгара никогда бы не обрушился на голову французской нации». В 1905 году историк Август Бюэль отыскал в Америке человека, сохранившего мемуары своего прадеда Джона Кильби, который служил матросом на простаке Ричарде. Этот Кильби писал о Джонсе. Хотя англичане и трубили о нем, как о самом худшем человеке на белом свете, но я должен сказать, что такого моряка и джентльмена я никогда еще не видел. Поль был храбр в бою, добр в обращении с нами, простыми матросами. Он кормил нас отлично и вообще вел себя как следует. Если же нам не всегда выдавали жалование, то это уже не его вина. Он полагал, что это вина Конгресса. Поль Джонс занял место в американском пантеоне. Недавно в нашей стране вышла монография ученого Болховитинова «Становление русско-американских отношений», в которой и Джонсу отведено достойное место. Там сказано: «Чтить своих военных героев американцы, как известно, умеют. О Поле Джонсе знает каждый школьник, и очерк о храбром капитане можно найти рядом с биографиями Вашингтона, Франклина, Линкольна и Рузвельта». Поначалу мы несколько удивились, увидев Поля Джонса в столь блестящем окружении, но в конце концов решили, что американцам лучше знать, кого надо больше всего чтить. А мы, вообще говоря, меньше всего помышляем о том, чтобы как-то умалить заслуги знаменитого адмирала. Поразмыслив, можно сказать последнее. Конечно, где-то в глубине души Поль Джонс всегда оставался искателем приключений с замашками типичного флебустьера XVIII века. И не свяжи он своей судьбы с борьбою за свободу Америки, не стань он адмиралом флота России, кто знает, возможно, и скатился бы он в обычное морское пиратство. А на этом кровавом поприще Поль Джонс наверняка оставил бы нашей истории самые яркие страницы морского разбоя. Но жизнь сама вписала поправки в судьбу этого незаурядного человека, и Поль Джонс останется в истории народов как адмирал русского флота, как национальный герой Америки.